Глава 12. Когда совесть ушла, старший суперинтендант Гамаш почувствовал, что может без опасений вернуться в Монреаль к своим обязанностям. Он проехал сквозь ноябрьский туман, славшийся над землей, и провел день за делами, наверстывая упущенное. Накопилось много бумажной работы, встречи были отложены до того времени, когда Кабрадор покинет Три Сосны. Гамаш пообедал в бистро в Старом Монреале с новым главой отдела по расследованию особо тяжких преступлений. За дежурным супом и сэндвичами, приготовленными на живом огне, они обсудили проблемы организованной преступности, картелей, наркотиков, отмывания денег, угроз терроризма, мотоциклетных банд. Все эти проблемы только усугублялись. Гамаш отодвинул в сторону свой сэндвич и заказал эспрессо, пока суперинтендант Туссен расправлялась с приготовленным на живом огне кубен. Примечание: кубинский, французский. Имеется в виду кубинский сэндвич с сыром, ветчиной и жареной свининой. Популярное блюдо в штате Флорида. Конец примечания. «Нам нужно больше ресурсов, патрон», — сказала она. «Но нам нужно эффективнее использовать имеющиеся у нас средства. Мы делаем все, что в наших силах», — возразила Туссен, подавшись над столом к старшему суперинтенданту. — Но мы на пределе. Вы недавно на этом посту. Я проработала в отделе 15 лет. Но быть начальником — это другое дело, но он... Она положила сэндвич, вытерла руки и кивнула. — Вам поручено дело огромной важности. — Ответственность велика и возможности немалые, — сказал Гамаш. Вы должны по-новому выстроить работу в вашем отделе. Организуйте его. Определите все обязанности. Утвердите. Отбросьте старые методы. Начните заново. Вы противились коррупции и заплатили за это немалую цену. Вот почему я выбрал вас. Мадлен Туссен кивнула. Она уже собиралась уходить из полиции, но Арман Гамаш вернул ее обратно. Она не была так уж уверена, что должна быть благодарна ему. За ней следило столько разных глаз. Первая женщина во главе отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Первая гаитянка, вообще возглавившая отдел в квебекской полиции. Ее муж ясно сказал ей, миссия невыполнима. Пусть она представит себе, как корабль, груженный дерьмом, тонет в океане мочи. А ее только-только повысили в звании до капитана. «Тебя выбрали, потому что ты черная женщина», — сказал ей муж. «Расходный материал. Если у тебя ничего не получится, ну и прекрасно. Ты можешь проделать за них грязную работу, вычистить их дом, как это на протяжении десятилетий делали гаитянки. И знаешь, что ты получишь?» «Не знаю. Что?» — спросила она, хотя и понимала, к чему он клонит. «Еще больше дерьма. Ты будешь вся в их мертв. Ты станешь козлом отпущения, жертвенным агнцем». «Это все сельскохозяйственные животные, Андре. Что ты хочешь мне сказать?» Он тогда обозлился. Впрочем, он вообще часто злился. Нет, не оскорблял ее, не бил. Но он был 39-летним черным мужчиной. Он сбился со счета, сколько раз его останавливали копы. С тех пор, как их сын научился ходить... Теперь ему было 14 лет. Мадлен и Андре постоянно занимались с ним, объясняя ему, как он должен себя вести, когда его остановит коп, когда его будут унижать, когда будут над ним издеваться, толкать и провоцировать. «Не реагируй. Иди медленно. Показывай руки. Будь вежливым. Делай то, что тебе говорят. Не реагируй». У Андре было право на злость, на цинизм. Она тоже злилась, часто выходила из себя, однако была готова рискнуть еще раз. И такой случай ей представился. «Может, ты и прав», — сказала она, — «но я должна попробовать». «Гамаш такой же, как и все остальные», — заявил Андре. «Вот подожди, когда полетит говно, он отойдет в сторону, и оно полетит в тебя. Поэтому он тебя и выбрал». «Он меня выбрал, потому что я очень, очень хорошо умею делать то, что делаю», — вспылила Мадлен. «Если ты этого не понимаешь, тогда нам стоит поговорить о чем-нибудь другом». Она сердито смотрела на него. Ее злость усиливалась подозрением, что он прав. И теперь она сидела со старшим суперинтендентом Гамашем за маленьким деревянным столом в окружении смеющихся, болтающих людей, зашедших пообедать. И он просил ее построить корабль посреди океана. Корабль с дерьмом плыл по океану мочи, и Гамаш хотел, чтобы она не только отремонтировала его, но и на ходу изменила конструкцию. Мадлен Туссен посмотрела через стол на его усталое лицо. Если бы она видела только это, то сказала бы, что он человек конченый, а те, кто идет за ним, обречены. Но она видела, что морщинки в уголках его глаз и рта появляются больше от улыбчивости, чем от усталости. А глаза, эти темно-карие глаза, не просто умные, но и задумчивые, и добрые, и решительные. Перед ней был человек в расцвете сил, и это он протянул руку и вытащил ее из грязи, и наделил властью, о какой она даже помыслить не могла, и попросил встать подле него, рядом с ним, возглавить отдел по расследованию особо тяжких преступлений. «Если почувствуете, что вам не вмоготу, приходите поговорить со мной», — сказал Гамаш. «Я понимаю, что это такое. Сам испытывал подобные ощущения». «А к кому приходили поговорить вы, сэр?» Он улыбнулся, и морщинки на его лице обозначились резче. «К моей жене. Я рассказываю ей все». «Все? Ну, почти все. Знаете, Мадлен, очень важно не исключать людей из нашей жизни. Разобщенность не улучшает наши рабочие качества. Она ослабляет нас, делает более уязвимыми». Она кивнула. «Нужно будет подумать об этом». «Мой муж говорит, что вы поставили меня капитаном тонущего корабля, и спасти ситуацию невозможно». Гамаш задумчиво кивнул и сделал глубокий протяжный вдох. «Он прав. Отчасти. Ситуация на настоящий момент безвыходная, проигрышная. Как я говорил на совещании, война с наркотиками проиграна. И что мы должны делать?» Туссен непонимающе покачала головой. «Подумайте», — настойчиво сказал он. И она задумалась. «Что делать, если ты находишься в проигрышной ситуации? Ты либо сдаешься, либо мы должны измениться». Он улыбнулся и кивнул. «Мы должны измениться. Но не чуть-чуть. Мы должны измениться радикально. А это, к сожалению, не может быть осуществлено старой гвардией. Для этого нужны новые люди, смелые, инициативные, с отважным сердцем». «Но вы...» Она вовремя остановилась. А может, и не вовремя. Старший суперинтендант Гамаш весело посмотрел на нее. «Я стар?» переспросил он. «Вы пожилой», — сказала она. «Дезюле». «Не извиняйтесь, так оно и есть. Однако кто-то должен стоять во главе. Кто-то должен стать расходным материалом». И в этот момент Мадлен Туссен поняла, ее муж, возможно, во многом прав, но в одном он ошибается. Она не козел отпущения, привязанный к дереву, чтобы отвлечь внимание хищников. Эту роль взял на себя Гамаш. «У нас есть неоспоримое преимущество, суперинтендант», — сказал Гамаш. Его голос снова стал четким, деловым, и даже несколько. «Наши предшественники большую часть своей энергии тратили на нарушение собственных законов и на прикрытие своих делишек. Еще они тратили немало времени на междоусобные войны. Стреляли друг в друга, иногда в буквальном смысле. Преступность вышла из-под контроля, отчасти потому, что внимание высших офицеров полиции было занято проблемами собственного обогащения, а отчасти потому, что от картелей поступали немалые деньги за то, чтобы они кое на что закрывали глаза. Они ослепили себя ради денег и власти», — сказала Туссен. «Да уж, очень по-гречески, но сказано это было без улыбки». И она подумала, это шутка? Или он действительно воспринимает происходящее как древнегреческую трагедию, разыгрывающуюся на подмостках современного Квебека? «А теперь?» — спросила Туссен. «Вы сами сказали, мы меняем все. Причем делаем вид, будто все остается по-старому». Он внимательно посмотрел на нее. «Единственная причина, почему мы отправляем полицейские функции так, как отправляем, состоит в том, что кто-то 100 лет назад организовал нас подобным образом. Но то, что работало тогда, не работает теперь. Вы молоды. Используйте это как свое преимущество. Наши враги ждут от нас прежней тактики». Он наклонился над столом и понизил голос, в котором по-прежнему звучала энергия, даже страсть. «Перестраивайтесь, Мадлен. Создайте нечто новое, смелое. У нас есть шанс. Пока никто не подозревает, что нам это по силам. Пока никто не смотрит. Ваш муж не одинок. Все считают, что квебекская полиция понесла непоправимый ущерб. И дело не только в ее репутации. Она гниет изнутри. Вся конструкция готова рухнуть. И знаете что? Они правы. Так что мы можем либо тратить время, силы и ресурсы, ставя подпорки умирающей структуре, либо начать все заново». «И что мы должны делать?» — спросила Туссен, захваченная его энтузиазмом. Гамаш откинулся назад. «Не знаю». Она почувствовала, что сдувается, как воздушный шарик, но самую малость. В глубине души она радовалась услышанному. Это означало, что можно внести свой вклад в обновление, а не просто исполнять приказы. «Мне нужны идеи», — сказал Гамаш, — «от вас, от других. Я думал об этом». Этой осенью он часто сидел по утрам и вечерам на скамье над тремя соснами, куда приходил вместе с Анри и Грейси, на скамье, на которой было написано «Удивленные радостью», а над этой надписью другая «Храбрый человек в храброй стране». Гамаш смотрел на маленькую деревню, живущую своей жизнью, смотрел вдаль на горы, лес, ленту Золотой реки и думал, думал. Он дважды отвергал предложение стать старшим суперинтендантом квебекской полиции, главным копом. Отчасти потому, что не хотел стоять на капитанском мостике, когда корабль, которым он восхищался прежде, пойдет на дно. А Гамаш не видел способов его спасения. Но когда ему сделали предложение в третий раз, он снова сел на скамью и стал думать о коррупции, о понесенном ущербе. Он думал о полицейской академии и молодых рекрутах. Он думал о мирной жизни, о тишине здесь, в Трех Соснах, в деревне, которой нет ни на картах, ни на навигаторах, в безопасности. Часто к нему присоединялась Рейн-Мари, и они тихо сидели бок о бок. Но однажды вечером она заговорила. «Я думала об Одиссее», — сказала она. «Странно». Он посмотрел на нее, а я нет. Рейн-Мари рассмеялась. «Я думала о его отставке». «Одиссей ушел в отставку?» «Да». «Он состарился, устал от войны, даже от моря устал. И тогда он взял весло и ушел в лес». Он шел и шел, пока не встретил людей, которые не знали, что такое весло. И там, среди этого народа, он обустроил себе дом, где никто не знал имени Одиссей, где никто не слышал о Троянской войне, где он мог жить неузнанным, жить в мире. Арман долго сидел, совершенно неподвижно и молча, глядя на три сосны. Потом он поднялся и пошел домой, и позвонил. Одиссей закончил сражение, выиграл свою войну. Гамаш пока еще не выиграл и не проиграл. Ему предстояла как минимум еще одна битва. И вот он сидел в бистро в старом Монреале с очень молодым суперинтендантом и разговаривал о кораблях. «Мой муж был прав, когда говорил о корабле, который дал течь. Но в другом он ошибался. Я не одна». «Да, не одна». Туссен кивнула. Она слишком долго оставалась одна и даже не заметила, когда ситуация изменилась. Ее окружали коллеги, люди, которые стояли не за ней, а рядом с ней. «Мы должны все построить заново», — сказала она. «Сжечь корабли. Назад пути нет». Гамаш пристально посмотрел на нее и откинулся на спинку стула. «Патрон?» Встревожилась она, подумав, что с ним случился Птималь или даже Граммаль. Судя по тому, сколько времени это тянется. Примечание. Малый припадок, большой припадок, французский. Формы эпилептического припадка. Конец примечания. «Прошу прощения», — наконец проговорил Гамаш и подтянул к себе салфетку. Он достал из кармана ручку, написал на салфетке несколько слов, поднял голову и посмотрел на Туссен с сияющей улыбкой. Потом сложил салфетку и сунул в карман. Наклонившись над столом, сказал: «Именно это мы и сделаем. Мы не будем заделывать течь. Мы сожжем корабли», и уверенно кивнул. Суперинтендант Туссен вернулась в свой кабинет, заряженной новой энергией, взбодрившаяся. Такой эффект произвели на нее слова Гамаша. И она пыталась не думать о сумасшедшенке, которая сквозила в тоне старшего суперинтенданта. Мадлен Туссен, возможно, была первой, но прежде чем все закончится, она будет далеко не последней, кто подумал, что новый глава квебекской полиции сошел с ума.